духовные сокровища комитету пакта Рериха в Харбине. С нашего прошлого заседания в деле пакта произошли как счастливые, так и горестные знаки. К счастливым знакам относится то обстоятельство, что число ратифицировавших пакт государств возросло. К республике Панаме, Гондурасу и Соединенным Американским Штатам еще прибавились Эквадор, Уругвай и Гватемала. Нарастание ратификаций продолжается, и в ближайшее время можно ожидать как среди южноамериканских республик, так и других государств подобные же добрые знаки. В письме от 10 сентября доктор Шклявер сообщает: «Из Бельгии я только что получил газетную вырезку, из которой видно, что в Брюгге происходит что-то особенное. В окнах магазинов выставлены плакаты, требующие разрешения вопроса о Рерих Фаундейшн. Собираются толпы. Делегация граждан явилась с тем же требованием к губернатору. Различные общества и союзы, в том числе и союз коммерсантов, подали петиции в ратушу. Газета со своей стороны выражает пожелание, чтобы это движение скорее выразилось в создании учреждения мирового значения». Это сообщение относится к пожертвованию городом особого дома для музея пакта. Вопрос идет о выборе между несколькими домами. Со своей стороны мы можем лишь радоваться такому горячо-сердечному отношению граждан Бельгии. В то же время идея пакта понесла незаменимые утраты в трех странах. Истинный друг пакта, король Александр, погиб. В Латвии погиб сторонник пакта, архиепископ Иоанн. И теперь мы слышим, что скончался Раймон Пуанкаре, который еще в 1930 году выражал мне лично свои горячие симпатии пакту. Не буду говорить о том, как тяжело терять таких искренних друзей, доброжелателей, которые всей жизнью своей лишь подтверждали благородное охранение всего великого и доброго. Почтим память ушедших друзей и приложим сугубые усилия, чтобы идея охранения священного и творческого, несмотря на все трудности, утверждалась. Я не скрываю от себя, что указанные смерти затруднят ратификацию пакта в трех государствах. Но будем надеяться, что как новый глава Югославии, так и государственные деятели Франции и Латвии по-прежнему будут сердечно действовать в направлении соглашения об охране культурных сокровищ. Можем ли мы, хотя на минуту, подумать, что такое соглашение неспешно? Наоборот. Печальная действительность каждого дня лишь подтверждает, насколько широко распространяется по миру варварское разрушение. 14 октября здешняя пресса под заголовком «Гибель знаменитого собора в Овьедо» сообщает. Летчики доносят, что знаменитый собор в Овьедо, построенный в XIV веке, в котором хранилось много различных сокровищ и произведений искусства, погиб в пламени. Итак, опять очередная смута прежде всего отразилась на гибели незаменимого собора. В свое время, когда приходилось писать об изуродовании в Лувре знаменитой картины «Анжелюс», невольно возник вопрос, почему эта рука варвара должна была резать не только знаменитую картину, но именно картину, полную именно такого возвышенного настроения. Вспоминаем горестные кощунственные разрушения Симонова монастыря, Спаса на Бору, храма Христа Спасителя. Куда же дальше идти? Наш комитет в лице председателя французского комитета барона Таубе и генерального секретаря доктора Шклявера по предложению Центрального комитета горячо протестовали против такого варварского кощунства как в Париже, так и во время нашей международной конференции в Брюгге. Здесь же мне приходилось слышать вопросы, основанные на очевидном незнании, что почему наш комитет не протестует при таких губительных вандализмах. И я отвечаю на это. Наши-то комитеты, конечно, неукоснительно протестуют, Но печально то, что общественное мнение сравнительно мало отзывается на эти протесты и даже не стремится узнавать о них. Вместо того, чтобы спросить, где именно были протесты, люди просто восклицают, почему таких протестов не было. В таком обороте речи можно чувствовать уже какое-то недоброжелательство к делу о хранении памятников культуры. Вместо того, чтобы сойтись в дружном стремлении и взаимном понимании, некоторые люди предпочитают бросить в пространство злобно разъединительные формулы. Мы протестовали и при разрушении храма Христа Спасителя, протестовали против разрушения монастырей при революции в Испании, протестовали против изуродования знаменитой картины Милле, и теперь мы также протестуем против разрушения знаменитого собора Овьедо. Нам скажут, что собор уже разрушен. Тем более мы должны призвать общественное мнение спешно задуматься над ужасной проблемой разрушения сокровищ культуры. Если с одной стороны будут призывы к разрушению храмов, музеев и всех культурных сокровищ, если темная рать будет призывать к разрушению всех Рафаэлей, то насколько сильнее и звонче должны звучать голоса, понимающие, что лишь духовными ценностями будет живо человечество. Вместо того, чтобы изображать из себя каких-то самопожирателей, все, казалось бы, просвещенные люди должны сойтись в дружном единении во имя охранения самого ценного, на чем стоит мир. Эпохи осознания духовных ценностей в истории человечества справедливо называются эпохами Возрождения и эпохами Расцвета. Также справедливо называются печальными годами те времена, когда разрушались ценнейшие библиотеки, священные храмы, и в невежестве разрезались бесценные полотна. История в своих безличных справедливых оценках делит человечество по черте культуры. Эта грань вырастала не случайно, не бессознательно. Всегда находились геройские попытки и горячие сердца, которые понимали, что лишь в светло озаренном творчестве человечество оставляет истинное наследие. Если в прошлый раз мы уже говорили о светлой необходимости объединения вокруг ценнейших понятий человечества, то не прошло и месяца с тех пор, как мы с обновленной силой должны призывать друг друга к просвещению и деятельному единению. Сама жизнь, сами вопиющие факты так созывают нас сплотиться в еще большей деятельности во благо культурных сокровищ. Если кто из нас может указать еще какие-либо пути для обнародования и воззвания ко всем культурным элементам, ко всей молодежи мира о сохранении памятников священных и прекрасных, пусть тот не преминет подать свой добрый совет и указать еще один путь блага. Ведь очень часто сознание бывает настолько затемнено, что люди вообще перестают мыслить о духовных сокровищах, и потому, к сожалению, в нашем веке создалась особая необходимость подумать об истинных оплотах человечества. Скажем сердечное спасибо каждому, кто воскорбел бы и помыслил о происходящем. Поблагодарим каждого, кто приложил бы свое умение и старание к неотложному проведению в жизнь начал созидания и блага. Спешно время! Харбин, 22 октября 1934 года.